Глава 33. Север. Эйдак много часов не могла уснуть. Остекленевшие карие глаза смотрели на что-то, видное ей одной. Закатанные до локтя рукава открывали широкие ладони. Прежде белые с розовыми костяшками, теперь сплошь покрасневшие. Она хрипло дышала. Вулф наблюдал за ней из угла, ожидая перемены. Каждый день дверь приоткрывалась, кто-то забрасывал в каюту меха с водой и лепешки. Всегда в разное время, непредсказуемо. Они разошлись по углам, отгородившись друг от друга невидимыми границами. Проветрить каюту было невозможно, но так хоть не дышали друг на друга. Вулф сглотнул тяжелый комок. Он разглядывал свои кисти в шрамах от учебных поединков. Красноты не было. С тех пор, как он отскреб кровь. «Нет на этом лесе никакого проклятия», — сказала ему Мара. «И на тебе тоже». Однако он убил и избежал заразы, а Эйдак, добрая, нежная Эйдак, таяла у него на глазах. Он не часто бывал в святилищах, но помнил слова рыцаря справедливости. «Зло узнает своих». «Вулф!» Позвала Эйдак, и ее грудь вздымалась. «Уже скоро! Ты должен меня убить! Пожалуйста!» «Не могу! Прошу тебя!» Когда одолевала тоска по Инису, именно Эйдак сжимала его в костеломных объятиях. Ее смех согревал в самые трудные, самые холодные дни, и теперь рядом с ней стонали двое мужчин. Вэл бешено замотал головой, ударил в дверь. «Кончается!» — выкрикнул он. «Государь!» «Вэл!» — позвала Эйдак. «Вулф!» Каждая морщинка ее лица выражала мольбу. «Прошу вас! Я не хочу никому навредить!» Сжав губы, чтобы не дрожал подбородок, Вулф взял ее за руку, коснулся обнаженной кожей и крепко сжал пальцы. «Мы давали клятву, помнишь?» — хрипло прошептал он. «Никто не уйдет в смерть в одиночку». Ее горячие пальцы обхватили его кисть. «Помнишь наше первое плавание?» — прохрипела она. «Я учила тебя пользоваться солнечным камнем». Она запустила руку за пазуху, вытащила подвешенный на шнурке прозрачный кристалл. «Сохрани его. Он укажет тебе дорогу, Вулф. В конце концов, ты найдешь правду». Вулф взял камень, надел шнурок на шею. «Эйдак». У него не было слов выразить, что значила для него ее доброта. «Святой примет тебя с распростертыми объятиями». «Спасибо», — выдохнула Эйдак, губы ее потрескались. «Вулф, помни, ты любим». «И ты», — хотел сказать он, но горло перехватило. Вэл с мукой на лице следил за ними. Он всегда был ближе всех с Эйдак, а теперь был бессилен ей помочь. На другом конце каюты взвыли один за другим двое мужчин. Закатывая глаза, опуская пену изо рта, они бились, цеплялись ногтями за палубу, как прежде Иссин. Один рвал на себе рубаху. Смотревшую на них Эйдак скрутила судорога. Вулф крепче сжал ее руку. Его покровителем был рыцарь щедрости. На 12-м году Вулф поклялся чтить его добродетель выше всех других, воздавая за великодушие приемного отца. Оставляя подругу умирать в мучениях, он нарушил клятву. В глазах Велла стояли слезы. «Эйдак! Чтоб их!» Он ударил в дверь плечом. «Будьте вы прокляты, трусы бездушные! Дайте ей увидеть свет! Дайте ей воздуха! Врача! Так его и так!» Ей не помог бы никакой врач. Тело корчилось, на губах пузырилась розовая пена. Когда она испустила замогильный крик, Велл сломался. Он выхватил свой сакс и вогнал ей прямо в сердце. «Прости!» — всхлипнул он. «Прости, Эйдак!» Она пыталась что-то сказать. Ее пальцы дрогнули, а потом она ускользнула, не издав ни звука. Вулф сквозь слезы взглянул на тело, а потом вытянул из ножен свой клинок и вонзил его в сгорающих заживо мужчин. Вскоре после того в каюте стало тихо. Вулф едва заметил ворвавшийся в каюту солнечный свет. Он так долго таращился на кровяное пятно, что едва не забыл о лежащей рядом Эйдак. Ее рука окостенела на его ладони. Сжигавший тело огонь погас. «Вулф!» Он медленно поднял глаза, не ощущая ворвавшегося внутрь ветра. «Скетра!» Он вдохнул запах. Запах дочисто отмытого воздуха. Регни шагнула в каюту, держа руку на древке топора. Она одним взглядом охватила тела, кровь, с тем же бесстрастным лицом, какое всегда показывала миру, но, увидев самую давнюю свою подругу, дрогнула. «Эйдак», — произнесла она. Вулф едва расслышал ее голос. Овладев собой, Регни начертила знак меча. «Услышь, святой, стук в твою дверь, ибо к большому столу прибыло гостей». В вынесских молитвах звучала мольба, в хроцких чаще звенел приказ. «Ты жив?» — заметила Регни. «Ясно, он жив», — с отвращением бросил Карлстен. «Тебе еще нужны доказательства, что он не человек?» «Помолчи, Карл». Тот с омерзением глянул на Вулфа и, опустившись на колени, обнял забрызганного собственной рвотой Велла. Регни подошла к Вулфу, расправила свой плащ, закутала его. «Идем. Король ждет». Тут она увидела, что он еще сжимает руку Эйдак. «Вулф, она ушла, отпусти!» «Не надо бы тебе меня трогать. Не дури, ты не заражен». Она заглянула ему в глаза. «Встань». В нем осталось еще толика воли, чтобы исполнить приказ. Он высвободил руку из холодных пальцев, из пальцев ледяного духа, и отвел взгляд от воскового лица, от закрытых им самим глаз. Разогнул занемевшие ноги. Регни вывела его из кровавой каюты. Они вышли в морозный воздух, дыхание затуманилось паром. Вулф невольно вздрогнул от визгливого карканья чаек. С трудом сморгнув белые блики солнца, он разглядел сквозь светящийся туман бухту в колыбели низких выветренных утесов. В эти воды стекались суда из многих земель, от величественных хроцких ладей и галер до рыбачьих лачонок, и даже нарядные эрсерские ветрорезы с изящными желтыми парусами и изогнутыми форштевнями. Он как во сне поворачивал голову. Под млечным небом стояли десятки тысяч деревянных жилищ, будто пьяная орда осаждала горную крепость. За ними громоздились железные горы, и на них высился Битандун, серебряный дворец дома Храустр. Все это время, дни или недели, они простояли у самого Элдинга. Дневной свет песком резал глаза. Вулф спустился за Регни в грибную лодку. Вэл примостился на дне и, завернувшись в одеяло, тянул вино из меха. Регни с Карлстеном отвезли их на берег, где, не ведая о затаившейся в гавани угрозе, кишели купцы и мореходы. Лодка шла к городу, и Вулф ловил слухом обрывки Искалинского, Менского, Инисского, вплетавшиеся в многообразные говоры хрота. На мелководье удила женщина в закатанных по колено штанах. Карлстен отложил весла и вместе с Регни выбрался из лодки. Вытянув суденышко на берег, они провели Вулфа с Вэлом к упряжной повозке. Вэл не выпускал из рук винного меха. «Залезайте», — велела им Регни, забрав у возчика поводья. «Вы оба слишком слабы. Не подниметесь». Вулф понимал, это из-за жуткого вида и запаха. «Такими крепости верхом не подъедешь». Он молча сел рядом с Вэлом. из громыхающей по Элдингу повозки он смотрел на будничную жизнь людей — плотников, китобоев, кузнецов, корабельщиков, скорняков, хюронских купцов, торгующих шкурами и лошадьми. Он впервые заметил, в какой тесноте живут и трудятся эти люди. Какой-то мальчишка окунул в колоду для стирки замызганные ладони. Мужчина с сильными руками смахнул пот со лба, вытащил из той же колоды рубаху, распялил ее для просушки. Вода струилась на землю. Подошла собака, полакала и побрела по улице к прилавку мясника, лизнула шмат баранины. Мясник ее отогнал, она побежала прочь. «Еще до вечера кто-нибудь купит это мясо?» «В порядке ли ты? Не спрашиваю», — сказал Вэл. Он еще раз хлебнул из меха и протянул Вулфу. Тот покачал головой. «Ты поступил благородно», — сипло произнес Вулф. «Ты достоин рыцаря доблести». «Я это не только ради Эйдок», — Вэл смотрел в море. «Если уж ты лишился места в небесном чертоге, не дело оставлять тебя одного в огне». В другое время Вулф бы улыбнулся. Сейчас, при виде ничего подозревающих горожан, на душе было муторно. Никто из них не знал его грехов. За убийство платят смертью. «Вэл, кроме меня, никто не видел, как ты убил Эйдок. Позволь мне взять вину на себя», — пробормотал Вулф. «Все равно я убил Иссин». «Не позволю». Вэл взглянул на него из-под набрякших век. «Почему у тебя нет пятен на руках?» «Не знаю». «Должно быть, святой тебя осенил». На это Вулф ответил невеселым смешком. Карлстен подозрительно покосился на него с седла. Тележка прокатила мимо огромных, плетенных из лозы изваяний святого отряда, каждая с горящей миской китового жира в руке. За рыцарем доблести начиналась тропа в гору. Перед пиршественным залом их ждали Саума и Трид. «Эйдок!» — тихо уронил Трид. Регни покачала головой. Она провела Вулфа с Вэлом за двери. Во всем Хроте не было зала больше Битандуна. Король Бардальд хотел, чтобы из него было видно море, дорога к Иннису. Выстроили и украсили зал его бывшие враги. Расплатились тяжким трудом за то, что не встали на его сторону. Поговаривали, что на месте прежнего жилища Вертинга «Кровавый клинок» не уцелело ни единого дерева. Их свалили, чтобы выстроить город для Бардальта. Король Хрота сидел в северном конце. Его трон устрашал. Он был сложен из блестящих черепов тролвалов, самых редких и самых больших зубатых китов, способных проглотить корабль. «Вулферт, Вэл», — заговорил король. «Эйдок умерла?» «Да», — выдохнул Вулф. «И остальные?» «Она была хорошим воином, из лучших моих людей», — сказал, потеряв лоб, Бардальд. «А я и похоронить ее не могу», — он стиснул подлокотник трона и добавил. «В полночь корабль сгорит». «Государь», — слабо выговорил Вэл, — «как же так? Как она доберется до небесного чертога?» «Я король добродетелей и кузнец костей. Я договорюсь со святым, чтобы впустил ее». Король Бардальд перевел взгляд на Регни. «Займись кораблем». Они вышли вместе с Карлстеном и Саумой. «Вэл, ты, как видно, не заразился, так что зайди к лекарю. Трид, будь при нем. О том, что видели, вы все должны молчать». Остальные воины и их доли покинули зал, оставив Вулфа перед троном. Тот не поднимал головы. Легко было возненавидеть этого человека. Он запер своих людей в темноте, заставил смотреть, как умирают друзья, не прислал лекаря, подверг опасности Вэлла. Но Вулф не мог его винить. Бардальд Храустр всегда поступал по обстоятельствам, как бы жесток ни был выбор. «С Вэллом», — заговорил король, — «еще понятно. Он касался Эйдок через перчатку. Я только из предосторожности поместил его в каюту. Но ты, Вулф, не представляю, как ты выжил. Хотел бы я знать, государь. Тишину нарушало только потрескивание поленьев. Принимая тебя в число домочадцев, я не знал, о чем шепчутся люди. Благородный Эдрик рассказал мне, опасаясь, как бы не донесли злые языки. И я не верил. В странах добродетели нет места суевериям. И все же другой король на моем месте предпочел бы тебя отстранить. Вулф закрыл глаза. Но я не другой. Я воин святого. Он прикрыл тебя от болезни, чем бы она ни была, своим щитом, заключил Бардальд. Я не стану ему прикословить. Он надолго замолчал. Не думай. Я не забыл, что ты заслонял меня, когда Иссин тебя коснулась. Если бы не твоя доблесть, со мной было бы как с Эйдак. Я присягал вам? Да, и исполнил клятву. Бардальд по давней привычке сжал зубы. Кто-то пытался убить мою дочь. Завтра мы отплываем в Иннис, где останемся до королевской свадьбы. Ее высочество благополучно? Не сомневайся. Глориан неведом страх. Может, прежде так и было, потому что во дворце ничто и никогда не угрожало ее жизни. До сих пор. Ты понимаешь, почему я вынужден был удерживать вас на корабле? Я не занесу вынес этой проклятой святым чумы. Король Бардальд оперся подбородком на кулак. Иди отдыхай, Вулф. Мы выходим с рассветом. Вулф неуклюже поднялся и поклонился. Под грузом потери он чувствовал себя стариком. За дверью ждал холодный мир. Мир с острыми краями. И не было эйдок, чтобы их притупить. Горе вымывало силу из их костей. Ему бы дойти до святилища, молить рыцаря справедливости о милосердии. И поспать надо бы. Простая нужда. Только ноги как железом сковало. Он смотрел на крыши Элдинга, на темные суда в гавани, слушал жучков-смертников. Тик-тик. Тик-тик. Вулф. Мягкий оклик привел его в чувство. Он тяжело поднял глаза на тронувшего его за плечо Трита. Тот без лишних слов обхватил его сильными руками. «Ничего, все обойдется». Дружеское тепло стронуло что-то в душе. Вулф вздрогнул всем телом, обнял Трита и заплакал.